Тест или 100 занудных вопросов об этом. Разрешите вас спросить. Первый. У вас есть проблемы с самим собой? Второй. У вас были мечты, которые давно погребены под надписью «Увы». Третий. Вы беспокоитесь о своем будущем и о будущем близких. Четвертый. Ваши отношения с людьми не складываются. Пятый. Вам хронически не хватает денег, и вы в постоянной заботе о хлебе насущном. Шестой. У вас не получается сколотить лишний миллиард для добрых дел. Седьмой. Вы чувствуете себя козлом отпущения, потому что постоянно все валят на вас, да еще больше всех достается именно вам. Восьмой. Вам кажется, что все кругом плохие, все делают неправильно, говорят не так, смотрят не так, дышат не так. Девятый. Хотите быть, стать, превратиться, перевоплотиться, но... Десятый. Нет покоя у вас в душе. Нет тишины, красоты, цельности, гармонии. Одиннадцатый. Вы не вписываетесь в этот мир и страдаете от одиночества? Неужели вы собирались прочесть еще 89 вопросов? Ну вы даете. Ну вы и трудяга. Примите мои поздравления, соболезнования и... Читать и мечтать мы умеем. А кто работать будет? Я, что ли? А ведь на самом деле этих вопросов, ваших вопросов к самому себе, еще 4x100. Они не дают покоя и одновременно мешают понять что-то самое главное, самое существенное, жизненно важное. Они тревожат и одновременно доставляют вам маленькие тайные радости. Ну как же? Ведь вы самый несчастный на этом свете зануда. Вас никакой блин не понимает. О! И зачем все это? На 100 бед у вас всегда есть ответ и решение, родные мои. Понимаю, что вы устали от долговредного чтения поганой болтовни и хотите быстрее приступить к полезным упражнениям, минуя теорию. Мечтаете сразу взяться за кончик практики, чтобы не слишком сильно оттягивать? Хотите упражнений? Желаете упражнений? Ну, очень хотите от слов перейти к делу? Хорошо. Тогда вы самостоятельно приступаете, а я побегу вперед. Договорились? Цветы по дороге купить? Рисунок с подписью. Вот тебе, практик ты мой дорогой. Мы еще до теории-то не дошли. Это все еще долговязая вводная часть. А мы с вами здесь чем до сих пор занимались? Сельским хозяйством, что ли? Урожайность в области хреноводства повышали? Хреновод вы несчастный. С радостью жду вас на следующей странице.